Глава 4. Число личного года. Каждый год приносит с собой уникальные энергии, которые могут существенно влиять на наше психоэмоциональное состояние, выборы и действия. Эти энергии могут варьироваться от вдохновляющих и позитивных до подавляющих и разрушительных. Важно понимать, что каждая цифра вашего личного года несет в себе определенные вибрации и потенциал, которые могут управлять вашим поведением и восприятием окружающего мира. У каждого человека есть возможность пройти по положительной, светлой стороне своей цифры или столкнуться с ее деструктивными проявлениями. Это означает, что вы можете получить два возможных сценария. Позитивный, который наполнен возможностями и радостью, или негативный, который может привести к разочарованиям и трудностям. Как мы проживаем свою жизнь? Какие события формируем, чего достигаем, а что не получается? Почему наши действия не приносят желаемого? Многие из нас могут сделать выводы и проанализировать результаты, которые мы получили на сегодняшний день. Это касается как наших мыслей и действий, так и моментов, когда мы, возможно, не действовали вовсе. Важно задать себе вопрос: как сделать так, чтобы каждый год был успешным, стал годом прорыва и приносил счастье каждому из нас? Чтобы ответить на этот вопрос, необходимо понимать, что успех и счастье зависят не только от внешних обстоятельств, но главным образом от нашего внутреннего состояния, а также от того, как мы используем свои ресурсы и возможности. Каждый год приносит свои уникальные энергии и вызовы. И важно уметь их распознавать и использовать в своих интересах. Первое, что нужно сделать, это определить цифру вашего личного года. Это число будет служить ключом к пониманию того, какие энергии будут преобладать в течение этого времени. Все расчеты находятся в главе 8 «Формулы для расчетов». Значение числа личного года и его влияние на жизнь. Почему одни люди словно родились под счастливой звездой и им постоянно везет? Они добиваются успеха, и буквально все, за что они возьмутся, получается у них с легкостью, как будто они владеют магической палочкой, приносящей невероятные результаты. А вы, возможно, чувствуете себя в этом отношении неудачником? Как же сделать так, чтобы каждый из нас оказался в числе тех успешных людей, для которых жизнь — это нескончаемый поток удачи и свершений? Я открою вам простой, но в то же время удивительный секрет. Как, опираясь на свою дату рождения, прожить год с максимальной эффективностью, притянуть к себе все финансовые и другие достижения и, наконец, обрести ту самую жизнь своей мечты, о которой вы всегда мечтали? Цифры — это не просто знаки. За ними стоят настоящие энергии планет, которые пронизывают наш мир и влияют на нас. Они представляют собой наши качества, слабые и сильные стороны, уязвимости и преимущества в различных сферах жизни. Наша душа приходит в этот мир с одной единственной целью — наработать эти качества и энергии, чтобы стать более полноценной и гармоничной. Значение цифр от 1 до 9. 1. Лидерство и новые начинания. 2. Партнерство и гармония. 3. Творчество и самовыражение. 4. Структура и стабильность. 5. Свобода и перемены. 6. Ответственность и забота. 7. Интуиция и анализ. 8. Материальный успех и власть. 9. Завершение и трансформация. Чем больше жизненной энергии мы получаем, тем успешнее становится наша жизнь. Вы можете нарабатывать эти качества и энергии на протяжении многих лет, чтобы стать настоящим суперчеловеком, которому подвластно все на свете. Это человек, который легко реализуется в любой сфере своей деятельности, будь то личные отношения, финансовые достижения или общественная жизнь. Но можно пойти более коротким путем, научившись понимать цифровые коды, влияющие на нас в зависимости от нашей даты рождения. Это называется «жить в соответствии со своими личными энергиями». Представьте, что ваша жизнь — это огромная мозаика, где каждая цифра вашей даты рождения — это кусочек, который встраивается в общую картину. И чем больше этих кусочков, тем ярче и гармоничнее становится ваш жизненный путь. В этом процессе вы не просто существуете, вы активно создаете свою реальность, наполняя ее смыслом и энергией. Живите осознанно, обращая внимание на каждый момент. И пусть ваша жизнь станет настоящим произведением искусства, где вы — главный художник.